Убранство холла было похоже на обстановку в доме Браззавиля. Лада усадил гостью на большой мягкий топчан в самой освещенной части зала. «Вы можете снять одежду, я принесу что-нибудь из наших местных домашних нарядов», — сказал он. «Хорошо, уф». Эл повалилась на мягкую подстилку. Как же я устала. Голова кружится. Она спала, когда Лада вернулся со стопкой чистой одежды, сложил его на полу, смотрел на девушку, добро улыбался. «Если у нашего владыки такие слуги, то наш мир не так уж плох», — сказал он. Он открыл сумку Эл, посмотрел вещи, разыскав свернутые в трубочку листы, он развернул их и нашел рисунок храма, о котором ему уже рассказывал Матиус. Смотритель храма прибежал к нему, как обычно, всклокоченный и возбужденный. Его рассказ, сбивчивый, непоследовательный, полный ненужных пояснений, наводил на мысль, что с приближением бури Матиус теряет рассудок. Возможно, Матиус и чудной, но насчет его сумасшествия я был неправ, сам себе произнес Лада. Он провел рукой под линиям рисунка и посмотрел на Эл. Она спала в плаще, рисунок звезд поблескивал с подклада. Лада покачал головой, изобразив удивление, положил листы на место. Ее разбудил звук свирели. Звуки лились нежным строем, перемешивались с шумом этого мира. «Значит, это не Таниэль», — подумала Эл, открыла глаза. Играл сам хозяин дома. Он не заметил ее пробуждения и продолжал музицировать. Эл подперла кулаком голову и наблюдала за ним. Лада виделся ей каким-то магом из древних легенд. Что бы он ни делал, все выглядело убедительно, красиво. Особенно величественно, с достоинством, словно он король. Именно такие существа в любом народе становятся опорой для других в тяжелые периоды истории и берут на себя ответственность за жизни окружающих. Помимо величественной натуры и нрава, Лада обладал не менее выразительной внешностью. У Эл не было канонов внешней красоты у местных людей, она оценивала окружающих по их внутренним проявлениям, по поступкам и по отношению к окружающим. Так как видела многие разновидности разума и состояния материи, которые принято называть телами. Потому никогда не задавалась вопросами, красив ли Лада внешне, по человеческим канонам. Ее скорее волновали каноны этические. Пропорции его лица были гармоничны с ее точки зрения. Умелая рука скульптора вылепила это лицо, тщательно подбирая форму очертания линий. Лицо было обычным, спокойным, даже если Лада выражал недовольство, оно не искажалось. Само достоинство. Вот у кого стоило бы поучиться равновесию. Подумала Эл, вспоминая вчерашнюю драку с Сартабортом. Воспоминание вызвало боль от ран. Резь в боку и руке напомнили, что у нее тоже есть тело. Это не внешние царапины, которые заживают за сутки. Эл до вчерашнего дня не имела возможности познакомиться с той силой, какой могут обладать наследники в реальности. И все же она ощутила себя немного победительницей. Вот будет ли толк от ее победы, пока неизвестно. Сможет ли Радоборт понять и объяснит ли ему Киха, или она сама, в чем же был он виноват? Эл шумно вздохнула, привлекла внимание Лада. Звуки музыки стихли, он повернулся к ней с умиротворением. Эл поняла, что с утра ее голову занимают не те мысли. «С пробуждением», — сказал он, — «еще один день». «Да, еще один день. Я хорошо отдохнула». Эл пыталась потянуться, сморщилась от боли. «Вы не будете протестовать, если я полечу эту рану?» «Да, буду благодарна», — сдавленным голосом заметила она. «Больно». «Да». Он помог снять куртку, заметив на Эл непонятную обтягивающую одежду. Лада заинтересовался ею, провел рукой по ее плечу и по краю без рукавки. «Какая гладкая». «Как вторая кожа», — заметил он. Эл посмотрела на дыру в боку, куда угодил огненный шар от аборта. Ткань оплавилась по краю, образовав ровный небольшой круг. Эл опять поморщилась, потянулась, обнаружилась рана, которая была неизмеримо больше дырочки на одежде. На боку зиял большой ожог, кожа стала фиолетовой и запеклась. Она осмотрела куртку. Аналогичной дырки на ней не оказалось. Она повела бровями. Лада покачал головой, осмотрел руку, которая выглядела не лучше, чем бок. «Как быстро восстанавливается ваше тело?» – спросил он. «Наше тело», – чопорно подчеркнула Эл, намекая, чтобы он оставил официоз, – «нуждается в энергии, чтобы справиться с раной. Нам придется уйти из дому, куда-нибудь поближе к вашему светилу. Нет необходимости, тем более, что снаружи опасно. Лада ушел ненадолго, вернулся с шаром в руках, подобным тому, что освещал потайное помещение в храме. «Поставлю его здесь». Лада поднес к постели Эл высокую подставку, положил шар в специальное углубление. «Ложитесь, почувствуйте его силу, я поищу помощника, мне не справиться одному». Лада ушел из дому, шар постепенно мерцал, пока не засиял в полную силу. Эл поднесла к нему обожженную руку, и боль усилилась. Здоровой рукой Эл погладила поверхность шара. Энергия искрами скользнула по коже. Через плечи и другую руку вместо ожога точно свинцом налилось. Искры побежали вниз по телу, достигли раны в боку. Боль была сильной, и Эл скорчилась, повалилась на постель. Рука соскользнула с шара, и рана понемногу онемела, резь стихла. Эл решила больше не экспериментировать. Вернулся Лада в сопровождении Хэти. Юноша виновато смотрел на Эл и не решался слова сказать. «Новый день», — произнесла Эл. Он помедлил. «И вам. Мне полагается наказание за мой глупый поступок вчера. Я готов искупить вину». «У тебя еще будет такая возможность», — сказал подошедший к ним Лада. «Тебе пора учиться лечить». Хэти вопросительно посмотрел на Эл, она кивнула, соглашаясь. Он посмотрел на обожженную руку. Эл поняла, что ему очень страшно. «Доверься, Лада», — успокоила она. «Я стал причиной этих ран?» — спросил он неуверенно. «Ну, не совсем. Ты дал повод, а раны — результат моей несдержанности», — объяснила Эл. «Я не должна была ссориться с Реднабортом». «Хэти, возьми шар в руки и держи его над рукой Эл. Не касайся ее, иначе причинишь ей боль», — попросил Лада. Процедура выглядела весьма интересно и просто. Лада подхватил из туманного света шара струйку, закрутил ее, прикоснулся к ране и потом будто бы растер образовавшийся кусок света по ней. Свет не искрил, образовывал легкий туман. Лада повторял эту манипуляцию несколько раз, пока рука Эл не оказалась окутана туманом полностью. Хэти сначала дрожал мелкой дрожью, потом действия наставника его захватили. Шар мерцал в его руках, потух, что сначала озадачило молодого человека. «Сила шара не безгранична», — вздохнул Лада. «Другой раной займемся позднее, Хэти. Посиди, Сэл, пока свет не рассеется. А у меня еще есть дела. Эл, я принес тебе одежду, местный наряд. При ранениях будет удобнее твоего. Телу необходим простор, чтобы сила текла равномерно. Твое снаряжение больше подходит для походов. Есть другая причина. Сегодня совет и платье поможет воспринимать тебя более мягче. Пора воспользоваться тем, что ты девушка. Примешь участие в обсуждении, но твоих спутников я приглашать не намерен. Если они, конечно, не придут сами». «Радоборт не придет, он еще не пришел в себя», — сказал Хэти. «Это хорошая новость», — удовлетворенно кивнул Лада. «А сестрица печалится. Она тоже должна посетить совет, напомни ей. Если больше нет секрета, кто она такая, то и прятаться ей ни к чему. Только она имеет право возражать жрецу владыки». «Положение стало напряженным?» — спросила Эл. «Нет, я жду совета с надеждой, что город вас примет. Те, кто шел сюда со мной, рассказали горожанам много хорошего о вас, что поубавило страхи. И еще...» — Лада помолчал. «Вчера я заглянул в ваши чертежи, Эл. Мы можем поговорить позднее об этом рисунке». «Конечно, я буду рада», — согласилась она. «Лада, называйте меня на «ты», пожалуйста. Мне так удобнее. Я прошу». «Хорошо, Эл, отдыхай. Сегодня никаких прогулок по городу, тем более за его пределами. Раны держи в тепле, береги от местного ветра. Есть тебе тоже пока нельзя».